Сказка для взрослых и детей. Сказка-повесть для взрослых и детей, для всех, кто любит волшебные, но правдивые сказки. Пролог. Молнии вытягивались через все черное небо, яркие, изломанные, мгновенные. Их синие вспышки озаряли огромного мохнатого зверя, который стремительно поворачивался, отражая нападение, вскидывая навстречу врагу мощные передние лапы с длинными острыми когтями. Зверь оскалился, обнажая белые кривые клыки, и ревел, сотрясая землю, воздух, деревья грозным своим голосом. Этот зверь, зубастый и когтистый, как обычная росомаха, и внешне похожий на нее, был, однако, вдвое больше самого большого медведя, и издревле наводил ужас на всех жителей леса. Все знали и боялись чудовища. Это была страшная росомаха Хара. Но настала ночь, которая должна была решить, может ли Хара дальше царствовать в лесу. Из далеких краев прилетела сюда хитрая, быстрая и могущественная ведьма Бреха. И состоялась битва, такая свирепая и долгая, о каких здесь и не слыхивали. Когда Бреха промчалась над лесом и взвыла, вызывая страшную росомаху на бой, все живое, что было в лесу, попряталось в норы, дупла, ямы, логовища и затаилось. Только старая желтоглазая сова, Урга, предок нынешней неясыти, стремительно проскользнула над онемевшими от страха опушками и полянами и крикнула: «Ух, берегитесь!» Ночные черные силы разгулялись, потому что ясное солнышко, которого страшились они, уже улеглось на ночь за горизонтом. После крика совы засверкали молнии, загрохотал гром, и схватились в битве ведьма и страшная росомаха. Когда на миг гасли молнии, темноту озаряли огненные глаза Хары. Бреха нападала сверху, стремительно, с налету стараясь нанести врагу смертельный удар длинным и кривым копьем, сделанным из столетнего можжевельника. Наконечник копья был выточен из зуба самой Брехи и наполнен ее же ядом, более сильным, чем яд кобры. Каждый раз нападая, ведьма устремляла копье в росомаху, одновременно выплевывая ядовитую слюну в глаза противнику, чтобы Хара ослепла. Но та увертывалась, уклонялась и тоже нападала. Наконец Хара, удачно увернувшись от копья ведьмы, успела подцепить ее своими когтями. Бреха взвыла от боли, от страха и ненависти, и они сцепились в последней смертельной схватке. В тот момент и удалось ведьме поразить врага отравленным копьем. Страшная росомаха тотчас ослабла, ведьма вырвалась из ее лап, взлетела с победным криком, а умирающая Хара поползла в свое логово, чтобы остаться там навсегда. Вот тогда желтоглазая сова Урга трижды облетела лес и провозгласила всесильную ведьму Бреху царицей ночи. Настало утро, взошло над лесом ясное солнышко, и спрятались в ямах и болотах ведьма Бреха, совы, ночные тени. Но лесные жители, звери и птицы, знали обо всем, что произошло этой ночью. Они видели и слышали все и запомнили, передавая из поколения в поколение. С тех пор прошло 400 лет. Часть первая. Зелье. Волк Вергил. Он жил со своей семьей в самой густой чащобе в глубокой и просторной пещере. Отец-вожак был намного старше своих собратьев и жены Заны. Никто не знал в точности, сколько ему лет, а сам он никому об этом не рассказывал. Высокий, крупный, с длинной седой гривой, он озирал сородичей большими своими яркими глазами, садился в центре пещеры, подвернув под себя хвост и начинал долгий, интересный рассказ. Волки всегда слушали его, разинув пасть. Так удивительна была его речь. Старый Вергил любил поведать собратьям о давних и далеких походах своих предков, о прошлых битвах волков, о том, как волчьи стаи в древние времена даже воевали с самой страшной росомахой Харой. Отец-вожак говорил, что обо всем этом он слышал от своего деда, могучего и мудрого волка, давно ушедшего из мира живых. Вожак помнил все эти были, и когда сытая стая собиралась в пещере, и острым любопытством горели глаза волков, он начинал свой рассказ. В стае было 12 зверей, сильных и смелых, и его семья пользовалась в лесу уважением. Внезапно вожак прервал рассказ и насторожился. Остальные волки тоже тревожно замерли, повернувшись к выходу из логова. Все услышали, как снаружи раздался какой-то шум, хлопанье крыльев, рычание. Вожак кивнул, и тотчас его брат Гард и сестра Лика скользнули к выходу и почти сразу же вернулись в пещеру. «Там сова Ниясыть и росомаха Куга просят тебя, отец, поговорить с ними». Гард докладывал и заметно волновался. Острые, заросшие густой шерстью уши волка вздрагивали, нижняя губа тревожно оттопыривалась, вожак заметил это. Гард назвал вожака отцом, и это было обычным обращением всех членов стаи. Только изредка взрослые волки решались называть его по имени. Лика молча стояла позади Гарта, с беспокойством глядя на отца вожака. Старый волк встал, встряхнул седой гривой, расправил грудь. — Пусть войдут, — сказал он, задумчиво глядя перед собой. Росомаха Куга, невысокая, намного ниже и меньше среднего волка, держалась гордо, солидно, расправив свою длинную, сходную с медвежьей, коричневую шерсть, уверенно, стоя перед седым вожаком на крепких когтистых лапах. Сбоку от нее, чуть сзади, сидела, сложив крылья, желтоглазая Ниясыть. Все молчали.